Татви и каждого из вас. И живя на этой земле, мы имеем связь как с физическим миром, мир, который мы можем видеть, который можем трогать, так и с духовным миром, с духовной сферой, которую мы не видим, мы не можем это потрогать, но мы видим влияние, и очень сильное влияние духовного мира на физический. Физический мир, он более понятен для нас. Есть какие-то законы, мы называем это законы химии, законы физики, мы видим, как это проявляется. Также и наше физическое состояние, состояние тела, оно тоже нам более-менее понятно. Если у нас что-то болит, если у нас нет сил или тяжело, то мы знаем, что я, может быть, заболел, устал, ударился об что-то. Если, к примеру, мне надо поднять какую-то коробку, переставить ее с места на место, и у меня нет сил поднять эту коробку, то я понимаю, или же я устал, мне надо отдохнуть, и завтра утром у меня будут силы, чтобы ее поднять. Или же мне надо натренироваться, чтобы мне было достаточно сил, чтобы взять и передвинуть ее с места на место, то есть стать сильнее. Но в духовном мире принцип он очень похож. Что же делать, если такое же состояние духовное? Если в духовном состоянии мне нет сил иногда или же довольно часто проходить какие-то трудности, проходить испытания. У меня нет сил читать Слово Божие, нет сил молиться. У меня нет сил даже приходить на служение. Не говоря уже о том, что у меня нет сил менять что-то в своем характере, в характере своей жизни, отказываться от каких-то вредных привычек. То от чего же зависит мое духовное состояние? И я хочу рассказать одну неканоническую притчу, которую я уверен, что вы или часть из вас знаете. Это притча о мудром дедушке, который подходит к своему внуку и говорит ему, что внутри из нас есть два волка. Волк, который представляет добро, и волк, который представляет зло. И всю нашу жизнь эти два волка, они борются друг с другом. И внук спросил у мудрого дедушку, так кто же из них побеждает? На что он ответил, побеждает тот, кого ты кормишь. Я хочу открыть Галатам, послание Галатам, 5 главу. Галатам, 5 глава, 16 по 17 стихи. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не делаете то, что хотели бы. И следующая глава, 6 глава Галатам, 7 по 8 стихи. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий дух от духа пожнет жизнь вечную». Аминь. Аминь. Внутри нас есть доброе и есть злое начало. Что из них будет проявляться в нашей жизни, зависит от того, кого мы кормим. Смотря на тело человека, мы увидим, как мы можем питать наш дух. И я возьму в пример наши глаза, уши, нашу кожу и нос вместе и наш разум. Начнем с глаз. Лука, 11 глава, 34 стих. Лука, Евангелие от Луки. 11 глава, 34 стих. «Светильник тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло. А если оно будет худо, то и тело твое будет темно». Аминь. Зеркало – это… Глаза – это зеркало нашей души. Есть прямая связь наших глаз с нашей внутренностью. Ева увидела, что она увидела. Ева увидела, что дерево хорошо, глазами это увидела, вожделенно и приятно для глаз. Она увидела это и, конечно же, согрешила. Также глаза являются очень сильной похотью. Все, что в мире – похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. В первом послании Иоанна. Мы должны тщательно следить, что входит в нашу внутренность через наши глаза, куда мы смотрим, что мы смотрим. К примеру, какие фильмы мы смотрим? Фильмы на данный момент, я бы сказал, что большинство людей смотрят фильмы. И есть большая разновидность всяких фильмов. То вопрос, что мы смотрим? Это может быть фильмы ужасов, могут быть фильмы, где очень-очень много крови, фильмы, где всякой мистика, астрологии, магии, это может быть эротика. Это может быть множество фильмов, которые отрицательно влияют. Это могут также быть и фотографии, картинки, рисунки, мультики даже, современные мультики. Но я бы взрослым не советовал бы их смотреть, некоторые из них. Мы можем хранить у себя где-то какие-то фотографии или какие-то картины под кроватью, где-то в шкафу, и даже не смотреть на них. Но если они находятся у нас, и мы знаем, что эта картина или эта фотография, она плохая, то для чего мы ее храним? Чтобы, может быть, когда-то, через 5-10 лет, опять открыть и посмотреть, как некоторые люди хранят иконы, и иногда просто открывают на них, смотрят и закрывают. Это тоже входит информация через глаза. Отрицательные вещи, они сжигают нас изнутри, они сжигают наше нутро и наполняют нас мусором. Теперь, чтобы видеть, для того, чтобы смотреть глазами, глазам нужен свет. Чем больше света, тем мы лучше видим. Но чем больше мусора в наших глазах, в нашей внутренности, чем больше мусора мы принимаем от этого мира, то тем меньше света попадает в наши глаза. И мы, конечно, хуже видим и хуже отличаем, где правда, где неправда, где добро, а где зло. И самое страшное – это ослепнуть. Потому что слепой человек, неважно, как сильно на него светить, он никогда не увидит. Он не увидит, что стоит перед ним. Он не знает, если это доброе или худое. И это духовное состояние, состояние слепоты, когда мы уже не знаем, что добро и что зло, оно очень и очень страшное. И, конечно же, это не наступает мгновенно. Это наступает со временем. Шаг за шагом больше и больше мусора внутри нас. И меньше света заходит. Тем самым мы меньше и меньше отличаем, что хорошо и что плохо. И доходим до такого состояния, что уже не знаем, что для нас хорошо, что плохо. Второе, о чем я хочу поговорить, это уши. Уши, это, конечно, мы знаем, мы слышим, это наше послушание. Мы знаем также, что вера от слышания. И Иешуа в Луке, 8 главе, 18 стихе, говорит: «Наблюдайте, как вы слушаете». Но перед тем, как мы будем наблюдать, как мы слушаем, я бы хотел бы сказать: наблюдайте, что мы слушаем. Очень важная тема на данный момент – это какие песни мы слушаем. Если песня, она песня верующих, соответствует Писанию, то все нормально. Можно слушать, можно наслаждаться. Но как быть с остальными песнями? Есть же множество песен, которые писали неверующие люди. Во-первых, мое личное мнение, никому не навязываю, есть нейтральные песни. То есть песни, которые... Они не прославляют Бога, то есть не верующие их написали, но и в них нет какого-то плохого духа. К примеру, есть песни о чистой любви, книга «Песни песней». Есть детские хорошие песни, песни поздравления с днем рождения и другие песни. Но как мы можем узнать, хорошая эта песня или нехорошая? Можем мы ее слушать или не можем? У меня есть очень простой для меня принцип, как я пользуюсь это. Принцип «песня, певец, группа». Что значит «песня»? Песня – это текст песни. О чем поет песня? Особенно в наше время есть очень много песен на иврите, на английском, на испанском, на любом другом языке, который все слушают, и никто не понимает, о чем поют. Но песня красивая, слова вроде бы красивые, хороший ритм, хорошо слушается, но в основном люди не понимают, что они поют. И даже, как я знаю английский, некоторая часть песен на английском, я не понимаю, что они поют. И надо заходить в интернет и искать слова этой песни. Слова песни, они могут петь без смысла какого-то, может быть смысл. Во многих песнях на сегодняшнее время поощряют грех, такое или иное. Есть нецензурные слова, выражения. Если это какие-то песни как бы верующих, они могут отклонять от здравого учения. Эти песни могут быть о любви к жене соседа, И такие песни, конечно же, неважно, какие они красивые, какие они могут быть хорошие, мы не должны их слушать. Также клип на песню. Там почти на каждую современную песню есть какой-то клип. Что там показывают? Как там это показывают? Это все передает какую-то информацию. Следующий пункт – это певец. Кто он такой? Его образ жизни, его мировоззрение, какие его высказывания в публике. Все это влияет на то, что он пишет и то, что он поет. Также и остальной группе, если она есть. Посмотреть на другие песни. Есть, к примеру, одна группа, у которой есть песня «Добро пожаловать в ад». А другая песня – это песня про мир во всем мире, песня про любовь и гармонию. Но до этого у них была песня «Добро пожаловать в ад». И передавая этот какой-то дух в этой песне, они похожий дух передают даже в какой-то доброй, на первый взгляд, песне про мир и про любовь. И это мы тоже должны изучать. Какие слушаем мы лекции, уроки, передачи по телевизору, по радио, через телефон, это не важно. За всем этим может стоять плохой дух и отрицательно влиять на нашего духовного человека. Кого, скажите, кого мы слышим лучше? То есть, допустим, есть много-много источников звука, кого мы слышим лучше? Кто громче, один вариант. Второй уже вариант, там тот, кто ближе. То есть, если кто-то будет говорить шепотом, но он будет говорить в моем ухе, я буду все равно слышать его лучше, чем кто-то кричит издалека. То есть, мы слышим лучше того, кого мы приближаем к себе. И это очень хороший вопрос, кого мы приближаем к себе, что мы приближаем к себе. Приближая и слушая этот мир, мы отдаляем от себя Бога, и тем самым мы не можем слышать Его голос, мы не можем слышать Его волю в нашей жизни, мы не можем слышать ответы на Его молитвы. Если у нас есть какие-то проблемы или что-то Бог хочет показать, исправить и направить, то приближая этот мир, мы никогда не услышим его голос. И, конечно же, самое страшное – это оглохнуть. Глухой человек никогда не будет слышать, даже если ему орать со всей силы на ухо, или в ухо что-то вставить и орать, он это не услышит. Поэтому, принимая какую-то информацию через наш слух, который очень-очень-очень влияет на нашего духовного человека, мы решаем, к кому мы приближаемся, а от кого мы отдаляемся. Третья часть, о которой я хочу поговорить, это кожа или же нос. Это наше окружение. Давайте откроем первый псалом, всем известный. Первый псалом. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей. Аминь. Мы также знаем, что Павел говорит в Новом Завете, не обманывайтесь, худые сообщества разрушают добрые нравы. Аминь. Что же это значит? Это значит, если человек, он очень-очень-очень добрый, он очень-очень хороший, находясь в плохом окружении, находясь среди людей, которые отрицательно на него влияют, скорее всего, это значит, что этот человек должен быть 99,9% или же Иешуа Мессия, или же какой-то человек с особенным помазанием для того, чтобы влиять положительно на них, чем они будут влиять отрицательно на него. Вот что происходит, когда я захожу в бассейн? Обычный бассейн с хлоркой. Я покупался, даже если там минуту покупался, я выхожу. И даже после того, как я купаюсь в душе, все равно после меня есть запах хлорки. Неважно, куда я иду, от моих волос, от моего тела есть запах хлорки. То же самое, если я нахожусь у костра. То, если не менять одежду, можно неделю после этого узнать, что окей, у тебя есть запах дыма. Через кожу или через нос, через наше обоняние, в нас входят как хорошее благоухание, так и зловоние. Где мы находимся? С кем мы сидим? Кто на нас влияет? А также в каких разговорах мы участвуем? Участвовать в разговоре – это не значит активно поддерживать беседу. Это сидеть. Сидеть и слушать. Это могут быть какие-то унижения какого-то человека, могут быть сплетни, разговоры за спиной. Это могут быть люди, которые постоянно сквернословят или богохульствуют. И мы, чтобы не выделяться от компании, для того, чтобы не чувствовать себя, ну, как бы, один в сторонке, то просто рядом сидим. Как бы люди могут сказать, ну, я же ни на кого ничего не говорю, я же не одобряю то, что они делают, я же не обзываю никого или не участвую активно в их беседе, но какая разница? Ты сидишь рядом. И то, что они говорят, то, что они излучают, твое тело, духовное тело, очень хорошо это впитывает. И в конце концов, ты будешь сидеть там день, два, десять, каждый по-другому, но в конце концов ты примешь участие в этом разговоре. Они спросят и тебя, если первый раз тебе получится как-то отмазаться, второй раз, третий. Но когда-то все-таки надо будет принять решение, или ты уходишь, или ты становишься частью их. У меня был очень такой интересный разговор с некоторыми верующими, молодыми верующими в Израиле, насчет, можно ли верующему человеку ходить в паб или в бар. На что некоторые считают, что да, ему можно. Но он же там не пьет, или, по крайней мере, не напивается. Он же там не курит. Он же не идет и не делает те вещи, которые делают другие. И, в принципе, ему там можно. И самый такой яркий пример, который мне дают, для них, который ободряет их, ободривает их делать то, что они делают, это, ну, Иешуа же сидел с мытарями. Он же сидел и общался с блудниками, с блудницами, приходил к ним домой, тогда, когда их было множество. Почему тогда мне, как верующему человеку, нельзя заходить в бар или там в другое какое-то место и находиться там? То, к моему сожалению, мне не сильно удалось донести до этих людей, что есть небольшая разница между нашей мессией, когда он приходит в дом к мытарям, и между нами, если мы идем в какое-то место нечестивых, или, к примеру, опять же, тот же бар. Потому что, приходя, когда Иешуа приходил в дом к мытарям, то люди там собирались не для того, чтобы выпить и поесть. Они собирались там не для того, чтобы похвастаться, какими махинациями или теми вещами они сделали. Они приходили туда, чтобы послушать Иешуа, чтобы услышать, что он может им сказать, что он может им предложить. Теперь скажите мне, верующие люди, когда приходят в бар, в какой-то клуб, на вечеринку, они приходят туда как приглашенные люди, которые становятся посередине, все садятся вокруг и их внимательно слушают. Это так? Нет. Они приходят туда, и они становятся частью этой атмосферы. Никто под них не подстраивается. Никому не интересно, что тебе мешает, что кто-то курит, или кто-то много пьет, или кто-то ругается. И поэтому мы входим туда, мы не приносим свое. Мы не ходим туда, чтобы проповедовать там кому-то, или для того, чтобы приносить туда свет. Люди приходят туда по своим причинам, чтобы как бы послабиться, побыть друзьями. Но это всего лишь отмазка. Также это может быть любое другое место, которое мы посещаем. Для нас может быть очень такая сильная отговорка или отмазка, которая подтверждает наши действия, что ну, я же верующий человек, мне же надо донести туда свет. Никто же туда не ходит. Если не я, то кто? Но вот если этот человек действительно ходит в такие места, встречается со своими неверующими друзьями, и вместо того, чтобы вместе пить или бухать, то он им проповедует, и они все его слушают, а когда перестают слушать, то он уходит. Это да, это я могу согласиться. Могу тут, если у меня когда-нибудь получится, тоже так делать. Но ни в коем случае не ходить в такие места и становиться частью этих мест, частью этих друзей. До какого-то момента в своей жизни у меня тоже было множество друзей, которые каждый раз, когда выходили, они пили, курили. И в какой-то момент, когда я перестал делать то, что они делают, то ну, я как бы начал сначала выходить и просто сидеть, ничего не делать, они там делают свои дела. Но потом, когда уже было понятно, что мне с ними нет ничего общего, и я уже сказал все, что мог сказать, я сказал, что да, я верующий, что им тоже надо покаяться, им тоже надо прийти к Богу. Но до какого-то момента все, сколько можно как бы приходить, встречаться и говорить одно и то же, когда им не до этого. И в конце я не общаюсь практически ни с одним из них. Не потому, что они очень плохие, или я такой святой, нет, потому что перестают быть какие-то общие вещи. Так, может вопрос, что общего у верующего человека с неверующей окружающей средой? Опять же, в том моменте, когда он приходит туда, чтобы быть частью этой среды. И скажите мне, пожалуйста, что происходит, когда мы находимся, допустим, в конюшне очень долго? Да, мы сначала заходим в конюшню, воняем. Но если мы, допустим, там работаем час, два, три, день, ночуем в этой конюшне, на следующий день, что мы чувствуем? Пахнем так же. Мы не чувствуем, что мы пахнем. Мы встаем утром, о, проветрилось тут, не воняет. Нормально. И это очень большая опасность. Находясь в этой среде, в неверующей среде, которая, как написано в первом псалме, может быть, совет нечестивых, путь грешных, собрание развратителей, то мы приходим, как верующие люди, мы чувствуем, что там что-то воняет. Сначала можем так вот закрыть нос, потом мы потихоньку открываем, так поднюхиваем, потом мы привыкаем к этому запаху, и мы со временем вообще ничего не чувствуем. Нам кто-то говорит, это же плохо, тут воняет, ты говоришь, нет, тут нормально, тут не воняет, а тебе кажется, это может быть ты воняешь, так что отойди. И это большая опасность. Очень опасное состояние, когда мы не чувствуем, что окружение плохо пахнет. Очень плохо, когда мы не чувствуем, что мы плохо пахнем от влияния окружения. И последняя часть – это разум. Разум – это информация, которая входит в наш ум. Конечно же, она не входит прямиком в разум, она входит через глаза, она входит через, то есть через зрение, через слух, через то, что мы делаем. Это может быть через то, что мы читаем, там, книги, газеты, какие-то статьи, то, что мы слушаем, если мы особенно вникаем в какие-то астрологии или в какие-то еще, там, о, я хочу прочитать этот гороскоп, какой у меня будет день или неделя, или еще какие-то другие вещи. Ведь у всех этих вещей есть свой духовный вес. Вес, который мы не видим, это не физический мир, когда мы берем что-то на себя тяжелое и ощущаем, что нам тяжело сразу. Это вес, который стоит за этими вещами. И читая какую-то информацию, когда мы знаем, что это отрицательная информация, когда мы слушаем какие-то проповеди, которые отклоняют нас от правды, то это все имеет духовный вес. И со временем, приобретая эту информацию, когда мы слушаем, читаем, смотрим, этот вес становится все больше, когда-то он может сломать нашего духовного человека. Мы же не можем взять на себя 1 килограмм, 2 килограмма, 3 килограмма, 100 килограмм и так добавлять потихоньку и все равно стоять на ногах. Когда-нибудь, даже если это небольшой вес, но мы держим его на себе много, когда-нибудь мы упадем, мы сломаемся. Но такой же принцип нашего духовного человека. У каждого человека есть духовные силы, есть какой-то духовный уровень, то, что он может поднять в духовном мире, то, что он может держать. Так если человек берет на себя много духовного веса, не убирая, потому что мы по-любому, живя в этом мире, всегда в нас попадает что-то, какая-то шелуха. И мы, как верующие люди, обновляем с Божьей помощью, обновляемся каждый день и убираем эту шелуху. Но если ее не убирать, то даже шелуха, если она накопится, она будет тяжело весить, и в конце концов это может нас сломать. К сожалению, я знаю одного когда-то верующего человека, который очень много времени проводил, читая всякие статьи, всякие научные исследования, слушая всяких там философов, таких или иных каких-то важных людей. И от верующего человека, который питал себя этой информацией, он превратился в неверующего человека. И теперь спрашиваю его, если есть Бог, он говорит тебе, ну сначала он сказал мне нет. Потом после некоторых разговоров он все-таки согласился на то, что возможно есть Бог, но я все равно в него не верю. И опять же, когда там можно было посмотреть на этого человека и с уверенностью сказать, этот человек он верующий. он принимает правильное решение в своей жизни. Он может быть служителем, может быть, когда-то откроет свою общину. У него был, и на тот момент люди говорят, у него есть хороший потенциал. Но весь этот потенциал пошел не в ту сторону. И черпая информацию, тем самым питая духовного человека этим мусором, в конце концов, весь этот мусор, он так вот собрался горой, и за этой горой ничего не видно. И поэтому, к моему сожалению, бывает, что люди отходят. Кормя плоть, происходят две центральные вещи. Во-первых, мы сами вводим себя в искушение или трудности. Мы знаем, что Бог допускает в нашу жизнь какие-то испытания, какие-то искушения, какие-то трудности для того, чтобы, пройдя их, мы чему-то научились, набрались опыта, чтобы наша вера, она укрепилась, чтобы мы могли подсказать другим и научить других, чтобы не стоять на месте, а идти вперед. Это всем понятно, тяжело, но это нам на благо. Но если мы кормим нашу плоть, то мы сами себя вводим в искушения, которые нам не на благо, на которых у нас нет сил. Мы сами вводимся в трудности, которые могут повлиять и очень повлиять на нашу жизнь. Вторая вещь, что происходит, это мы падаем. У нас уже нет духовных сил проходить те испытания, которые мы должны проходить, и проходить те искушения. У нас уже нет сил работать над собой, над своим характером, над своей плотью. Нет сил смиряться. Нет сил даже почитать и помолиться, прийти в служение. Даже общаться на духовные силы нету. На духовные темы нет сил. Но кто-то может сказать, подожди секунду, я же всего этого не делаю. Я же не, ну, как в первом псалме написано, не сижу с неверующими людьми, я вот только вот община, работа, дом, не слушаю никаких плохих песен, не смотрю никаких плохих фильмов, ничего такого не делаю. Но все равно первый пункт и второй пункт, они имеют место в своей жизни. Я все равно как-то попадаю в какие-то трудности или искушения, и у меня нет сил их пройти. Я все равно чувствую себя очень слабым человеком, очень слабым духовным человеком. То есть у меня не хватает сил на то, что я перечислил до этого. Почему? Но есть очень один факт, который многие забывают. Для того, чтобы тот злой волк, в притче, которую я рассказывал, побеждал, его не надо кормить. Он всегда найдет что-то поесть. Там что-то схватил. Достаточно не кормить хорошего. Если мы не будем никого кормить, моя хата с краю. Я верующий человек, прихожу в общину каждый шаббат или несколько раз в неделю. Ничего плохого не делаю, стараюсь не грешить, только дома. То факт остается фактом, что жизнь такого человека все равно будет приходить трудности с высшими силами. По одной простой причине. Если я как человек, который соблюдает здоровый образ жизни. Допустим, я плохо питался и сейчас решил все. Я бросаю все эти продукты быстрого питания, все эти чипсы, все это неполезное. И начинаю кушать овощи, фрукты, полезную пищу. То тогда да, тогда у меня будет результат. Потому что я оставил плохое и начал делать хорошее. Но если же я сказал все, я перестаю кушать плохую пищу, но не начинаю кушать хорошую, то что из меня будет через день, два, три? В итоге, если вообще ничего не буду кушать, то я умру. Но многие люди так же и делают в своей духовной жизни. Они якобы не грешат, они якобы отдаляются от всего плохого. И действительно, у них это получается. Но духовного человека, свой внутренний духовный мир, они не кормят. И все равно этот внутренний человек слаб. Что же нам делать? Давайте откроем послание к Римлянам. 8 главу. Римлянам 8 глава. Римлянам 8 глава. Давайте прочтем с 1 по 14 стихи. 8 глава к Римлянам с 1 по 14 стихи. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и судил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Ибо живущие во плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо законы Божьи не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим живущих в вас. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете, а если Духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Ибо все, водимые Духом Божиим, суть Сыны Божии. Аминь. То есть, что нам надо делать? Нам надо умерщвлять плотского волка, умерщвлять плохого плотского человека Божиим Духом, то есть делами Духа, то есть исполняя Его Божью волю, Его Слово. Умерщвляя нашу плоть, мы становимся мертвы для этого мира, для греха. Но кто-то может сказать, подожди, но мы же живем в физическом, материальном мире. Как мы можем вот быть мертвы для плоти? Мы же находимся в плоти. Как мы можем отдалиться от всего мира? То мертвый для плоти или для этого мира, это вот, это быть мертвым для греха. То есть, когда к нам приходит какое-то искушение, испытание, когда мы видим грех, для этого греха мы мертвы. Вот такой вот я слышал как-то пример. Вот, к примеру, возьмем какого-то человека, который всю жизнь, ну, какую-то большую часть своей жизни был алкоголиком. И вот сейчас он умер. Вот он лежит, бывший алкоголик, всю свою жизнь пропил, приходит к нему, к его телу, какой-то, ну, его собутыльник, и говорит ему, товарищ, давай выпьем. Он как-то не реагирует. Почему он не реагирует? Не важно, сколько там бутылок не поставить вокруг него, сколько бы его не уговаривать, он не будет реагировать. Почему не будет реагировать? Потому что он мертв. И похожим принципом мы должны относиться к греху в нашей жизни. Кто-то приходит, предлагает нам что-то. Мы, как будто этот человек предлагает что-то мертвое. То есть это дойти до такого состояния, что никто и ничто не может нам ничего предложить, никак на нас повлиять. Это, конечно же, не говорит о том, что я дохожу до какого-то духовного уровня, что все, теперь весь духовный мир отрицательно на меня не влияет. И теперь я могу делать все, что я хочу, все, что делает этот мир, но не получая как бы влияния на меня. Нет, так это не работает. Мы растем, когда мы отдаляемся от греха и приближаемся к Богу. Мы не можем отдаляться от греха и не приближаться к Богу. Нет ничего третьего. То есть, если нарисовать шкалу в этом месте грех, в этом месте Бог, то чтобы отдалиться от греха, надо приблизиться к Богу. И нет ничего третьего. Мы не можем сказать, грех не влияет на мою жизнь, но я также, как этот теплый, можно сказать, человек, который активно плохого ничего не делает, но и не делает активно ничего хорошего. Все, что я до этого перечислил, это глаза, уши, кожа, нос, разум. Мы должны пополнять Словом Божиим, мы должны молиться, мы должны общаться друг с другом, должны приходить на служение. Не потому, что мы как бы должны и вынуждены, и встаем в шаббат утром, о, опять идти на служение. Когда человек встает утром, и он голодный, он же не думает утром, ой, сейчас опять вставать, надо завтракать, надо сейчас вот взять вот это какой-то там вкусный бутерброд или это что-то, что-то вкусное, и надо сейчас это сувать себе в рот, как тяжело. Нет, мы так не делаем. Если мы голодные, если у нас нет сил, то мы приходим и мы с желанием вкушаем пищу. То же самое духовный человек. Он устает, и силы, которые в нем надо пополнять. А где мы берем эти силы? Где мы берем силы, чтобы кормить нашего внутреннего человека, чтобы доброе начало имело влияние на нашу жизнь, а не злое начало? Это, конечно же, Слово Божье. Но мы же не только читаем его дома, мы также рассуждаем о нем. Мы приходим сюда, чтобы поделиться какими-то переживаниями, чтобы услышать что-то новое. И мы делаем это не потому, что мы вынуждены, точно так же, как мы не кушаем, мы не купаемся, не одеваемся, потому что мы вынуждены, а потому что мы понимаем, что это нам необходимо, и мы радуемся, делая это. И как мы вкушаем вкусную пищу, и нам нравится, так и пища, которая здесь, нашему духовному человеку, она нравится. Надо перейти с уровня, что мы слышим, или что мы слушаем, на как мы слушаем. И это уже совершенно другая тема. Но особенно тогда, когда нам тяжело. Особенно, когда тяжело приходить сюда. Особенно, когда тяжело встать и молиться. Потому что мы куда-то опаздываем. Потому что мы устали. Потому что хочется спать. Именно в этот момент надо собраться и еще больше уделить времени. Потому что не уделяя время этому, это как будто очень голодный человек, пойдет делать свои дела, когда он решил, так, ладно, что, я не буду кушать. Всего лишь сейчас надо пробежать там 2 километра вокруг дома и там, не знаю, построить дом. Я справлюсь. Нет, такой человек не справится, и также не справится наш духовный человек. Поэтому пусть Господь нас обильно благословит и даст нам силы понять, что недостаточно не делать грех, надо еще активно кормить нашего духовного человека, чтобы он даст нам силы отдаляться от греха и приближаться к Богу. Аминь.